24. Наиболее частыми причинами конфликтов являются: расположите в порядке убывания: а. нарушение законодательства, б. неудовлетворительные коммуникации, в. различия в целях, ценностях, средствах достижения цели, г. ограниченность ресурсов. 25. Модели развития конфликта по Н.В. Гришиной. Определите, какими средствами воздействия будет пользоваться оппонент, исходя из своего опыта решения конфликтов. А. апелляция к формальному порядку. Б. сильное давление, эмоциональные удары, угрозы и тому подобное. В. убеждение, аргументация, попытки договориться. Позитивный опыт отсутствия разногласий или их успешного преодоления. Отношение к новой ситуации, уверенность в возможности договориться, стремление к поиску взаимопонимания. Цель – договоримся, изменение общения, интенсификация, информационные компоненты в общении, позитивные неформальные компоненты, восприятие противостоящей стороны, партнер, взаимодействие, сотрудничество, средства воздействия. Опыт преодоления разногласий и недоговоренности. Отношение к новой ситуации. Отсутствие уверенности в возможности договориться. Поиск формального выхода из ситуации. Цель – решить проблему. Изменение общения. Ограничения. Информационные компоненты в общении. Формализация общения. Восприятие противостоящей стороны. Оппонент. Взаимодействие. Кооперация. Средства воздействия. Опыт непреодоленных разногласий и негативного взаимодействия. Отношение к новой ситуации. Нежелание договариваться. Актуализация негативных чувств. Цель – победить. Изменение общения. Минимализация. Информационные компоненты в общении. Негативные неформальные компоненты. Восприятие противостоящей стороны. Противник. Взаимодействие. Конкуренция. Средства воздействия. 26. Какое содержание управления наиболее предпочтительно на каждом из этапов конфликта? Этапы конфликта. Первое. Возникновение и развитие конфликта. Второе. Осознание конфликтной ситуации. Третье. Начало открытого конфликтного взаимодействия. Четвертое. Развитие открытого конфликта. Пятое. Разрешение конфликта. Содержание управления. Вид деятельности. А. Регулирование. Б. Предупреждение. Профилактика, стимулирование. В. Прогнозирование. Предупреждение, стимулирование. Г. Разрешение. 27. Наиболее важными факторами, влияющими на разрешение конфликта, являются: а. адекватность отражения конфликта, б. открытость общения, в. создание климата доверия, г. определение существа конфликта. Д. хорошее настроение. 28. Очень затрудняется адекватное отражение конфликта, если оппонент считает, что а. истина и справедливость на его стороне, б. главное увидеть недостатки своего оппонента, в. его действия справедливы, а действия оппонента негативны. Г. конфликтная ситуация простая, все ясно. Д. истина на стороне оппонента. Е. оппонент прав полностью. 29. Конфронтация как стиль поведения в конфликте выбирается в том случае, когда а. есть силы, власть, авторитет, связи. Б. Есть уверенность, что вариант решения беспроигрышен. В. Нет другого решения. Г. Проблема имеет большое значение. Д. Предмет разногласия незначителен. Е. Столкновение происходит между равными по рангу субъектами. 30. Уклонение от конфликта используется преимущественно тогда, когда А. Проблема конфликта не является существенной. Б. Чувствуется неправота. В. Необходимо выиграть время. Г. Необходимо избегать дальнейших контактов. Д. Нет опыта конфликтного противостояния. Е. Необходимо избежать конфликт. Ж. Можно добиться результата неконфликтным путем. 31. Уступка как стиль поведения в конфликте. Выбирается тогда, когда А. Субъект конфликта не уверен в своих силах. Б. Высокий статус субъекта. В. Важнее спокойствие. Хорошие отношения. Г. Нет особой выгоды от конфликта. Д. Нет сил, чтобы отстаивать свои интересы. Е. Необходим тактический шаг для достижения большой цели. 32. Компромисс как вынужденное взаимное удовлетворение при разрешении конфликта применим тогда, когда А. Необходимо сохранить хорошими межличностные отношения. Б. Нет времени для кардинального решения проблемы. В. Приходится отказаться от конфликта. Г. Не нужен выигрыш. Д. Заинтересованность сторон равная. Е. Нет способа решить проблему. 33. Сотрудничество как стиль поведения в конфликте выбирается тогда, когда А. Проблема важная и есть время и силы для ее решения. Б. Есть навыки обсуждения спорных вопросов. В. Партнеры равны по рангу. Г. Есть желание найти взаимовыгодное решение. Д. Есть доверие друг к другу при учете взаимных потребностей. 34. Конформистская модель поведения личности в конфликте определяется А. Склонностью к уступкам. Б. Непоследовательностью в суждениях. В. Легкостью соглашения с точки зрения соперника. Г. Настроенностью на выигрыш. Д. Уходом от решения спорных вопросов. Е. Навязыванием своей точки зрения. 35. Деструктивная модель поведения личности в конфликте характеризуется А. Стремлением разрешить конфликт. Б. Неправильностью оценок партнера. В. Отсутствием самообладания. Г. Нарушением этики общения. Д. Проявлением недоверия к партнеру. 36. Конструктивная модель поведения в конфликте особенно проявляется в А. Стремлении разрешить конфликт объективно. Б. Доброжелательности во взаимоотношениях. В. Лаконичности общения. Уважение мнения соперника. Г. Нацеленности на поиск решения. Д. Затрагивание всех вопросов конфликта. Е. Внимание к личности оппонента. 37. К. Левин выделил три типа внутриличностных конфликтов в зависимости от причин их возникновения. Определите типы конфликтов и модели разрешения. Причины. Первое. Выбор из нескольких привлекательных и взаимоисключающих объектов. Приближение, приближение. Второе. Выбор из нескольких непривлекательных объектов. Избегание, избегание. Третье. Выбор объекта, в котором одновременно присутствуют привлекательные и непривлекательные стороны. Тип конфликта, модель разрешения. А. Амбивалентный. Б. Витальный. В. Эквивалентный. Г. Компромисс. Д. Примирение. 38. Определите представителей психологических концепций внутриличностного конфликта. Первое. В человеке борются два инстинкта. Эрос, сексуальный, жизни, сохранение. И танатос, смерти, агрессии, разрушения, которые определяют его поведение и являются причинами внутриличностного конфликта. Второе. Внутриличностные конфликты заключены в дихотомической природе самого человека, которые проявляются в жизни и смерти, ограниченности человеческой жизни, его возможностей и так далее. Третье. Причиной внутриличностного конфликта является выбор из двух или более привлекательных или непривлекательных объектов, или выбор объекта, в котором одновременно присутствуют привлекательные и непривлекательные стороны. Четвертое. Разработал стадии психосоциального развития личности, на каждой из которых человек переживает кризис. Пятое. Внутриличностные конфликты определены конфликтной природой самой личностной установки. Шестое. В первые 5 лет жизни под влиянием различных факторов происходит формирование личности, в том числе комплекса неполноценности. Это и определяет внутриличностный конфликт. А. Адлер. Б. Эриксон. В. Фрей. Г. Фромм. Д. Левин. Е. Юнг. 39. Различие концептуальных подходов к вычленению объекта социального конфликта. Первое. К. Марксом. Второе. Л. Каузером. Третье. Р. Дерингдорфом. Является. А. Власть. Б. Собственность. В. Дефицит ресурсов. 40. С какого возраста можно осуществлять обучение миролюбивому поведению в конфликте? А. Младенческого, Б. Раннего, В. Дошкольного.